Можно заметить также, что иудеи, ушедшие из Египта не ранее VII века, также не унесли с собою идею переселения душ. Если полагать, что идея метампсихоза распространилась из Индии, и учесть, что в самой Индии тексты, впервые возвещающие эту идею, появились в VII-VI веках, то появление доктрины метампсихоза на земле Египта придется датировать эллинистическим периодом. Конец примечания. Но это не выражение надежды на то, что у души появится новое тело на земле, отличное от того, которое превращено в мумию. Для примера процитирую одну из глав о перевоплощении. Глава о превращении в ласточку. «Я ласточка, я ласточка, я скорпион, дочь Ра. Приветствую вас, о боги, чей запах сладок. Приветствую тебя, огонь, поднимающийся из-за горизонта. Приветствую тебя, житель города. Я привел туда стража его бухты. О, протяни же ко мне руки свои, чтобы я мог провести свои дни в водоеме двойного огня, и позволь мне говорить, ибо мне есть что сказать. Открой мне двери, и я расскажу тебе о том, что видел. Гор стал божественным правителем ладьи солнца и занял престол своего божественного отца Азириса, и Сет, сын Нут, лежит связанный путами, которые он приготовил для меня. Я подсчитал все, что находится в городе Секхем. Я вытянул вперед обе руки при слове Азириса, я прошел испытание суда, и мне было разрешено говорить, да будет на то воля твоя, чтобы я мог продолжать и рассказать новости свои. Я вхожу в зал, меня судят, и я, признанный невиновным и достойным блаженства, выхожу из ворот Небьерчера. Я чист в великом месте прохождения души, я избавился от грехов своих, я защитил себя от всех обвинений, и я не уничтожил зло, пытавшееся проникнуть в члены мои на земле. Приветствую вас, божественные существа, охраняющие двери. Освободите мне путь, ибо смотрите же, я подобен вам. Я вознесся к свету, я шел на своих ногах, я стал хозяином своих ног перед Богом света. Я знаю сокрытые пути и врата Секхет-Аару. Истинно говорю, я, именно я, пришел и поверг врагов своих на землю, и мое бренное тело по-прежнему в гробнице. Бадж. Путешествие души в царстве мертвых. Египетская книга мертвых. Страница 238. Итак, ласточка или другие животные, упоминаемые в этих заклинаниях, не есть обычные обитатели зоосада, но тотемные символы божеств и их силы. Увидеть здесь вместо надежды на облачение высшей божественной мощью воплощение души в низшие и немощное животное тело означает навязать мистическому тексту откровенно профанное содержание. Геродот, грек, а не египтянин, ошибся, истолковав египетские представления в духе популярной греческой философии. Стремление книги мертвых представить душу в других обликах надо было понимать не на языке отвлеченного теоретизирования, а на языке конкретного религиозно-практического магизма. Упомянутые животные в плане тотемизма мыслились египтянами как могучие божества, способные устоять перед опасностями загробного мира. Превращение в них было для души средством оградить себя от этих опасностей, то есть обеспечить себе бессмертие. Желание умершего превратиться в то или иное божественное животное диктовалось исключительно стремлением обеспечить себе вечную жизнь в потустороннем мире, безотносительно к мыслившейся греческими философами очистительной процедуре. Коростольцев. Религия Древнего Египта. Страница 191.